Ходили полдня. Она сменяла боты на сумку и полушалок вместо юбки. А меня все подбивало на черные лаковые штиблеты. Страх Божий. Но я все же нашел подходящие галоши. Не новые, но не текут, и теперь у меня ноги сухие. 16 апреля. Еще раз Изавель с Бет Дэвис и Фонда. Гениально. По-моему, единственная интеллектуальная актриса американского кино. «Живой труп» в Ленкомсомоле. Поставлена без затей. Понравилась Кручинина, мать Наташи Дорошевич и Берсенев. Кстати, Наташа рассказывала, что ее мать, старая и опытная актриса Кручинина, вдова Власа Дорошевича, дружит с Валентиной Серовой и делится с ней секретами, как делать маленькие актерские пакости Акуневской и Гиацинтовой. 29 апреля. Шли на день рождения к Вилле Азарову, а всюду горели фонари и витрины. Сняли затемнение. Ура! Победа! Вот и кончилась проклятая война. С 8 на 9 мая в начале 3 ночи нас разбудила соседка Анна Лазаревна, что мир. Мы включили радио и услышали Левитана. Утром 9 мая я дорисовал модели, которые заказывала Амирова и которые я должен был сдать в этот день, и поехал в дом моделей на Кузнецкий. Там были все: Голикова, Амирова, Румнев, он член худсовета, Судакевич, еще какие-то сотрудники. Но все только чокались, пели и смеялись, и я с ними. Потом пошел к Кате Абрамовой, которая живет в Ахтанговском доме в одной квартире с Антокольским. Он позвал нас к себе, и мы пили кофе, а он всплакнул. И Катя тоже, она знала его сына. И мы притихли. С 6 вечера после войны встретились у телеграфа с компанией в Гиковцев. Танцевали канкан, качали друг друга. А меня, качая, забросили на крышу троллейбуса, который никуда не шел. Все очень веселились и пошли в густой толпе на Красную площадь, где кричали, качали американца и смотрели салют и снова кричали. Когда расходились, Азаров объяснялся в любви Зои Фоминой. Говорил, что это он не с пьяну, а на самом деле и серьезно. Но она блюла себя, и мы почему-то поехали к нему ночевать втроем. Он, я и Таня Леознова. На следующий день был вечер в Доме кино. У каждого из нас было по 30-ке, этого хватило на коктейль. Показывали «Полночь» с Клодет Кольбер. Она мне очень понравилась. Интересно танцует, и мы после просмотра стали так танцевать с Мариной Карповской. До утра все танцевали и веселились. 10 июня. Вот и лето пришло. Настроение паршивое. У мамы чудовищный радикулит. Она лежит, не поднимаясь. Поездку в Маньчжурию не смогла поехать. Денег нет. Я занимаюсь хозяйством, которое осточертело. И неизвестно, как им заниматься. Карточек не хватает, керосину нет. Мыло не дают уже 2 месяца. Но главное — мамины боли. 21 июня. Сдал все зачеты. Готовлюсь к экзамену по марксизму. Мама начала ползать по квартире еле-еле. Денег нет даже на хлеб. 23 июня. Показывали хроникальный фильм Райзмана «Берлин». Когда за хронику берется настоящий режиссер —